Здесь происходило что-то непонятное. Двое мужиков, облаченные как бомжи, в обноске и тряпье, наседали на Ванька, который растерянно качал головой и разводил руками. Тут же на земле лежали носилки, на которых находился пожилой дядька с седой головой, обмотанный окровавленными тряпками. Тут же, над носилками, наклонился худосочный паренек, заботливо вытиравший кровь с головы старика. Ванек, заметив меня, тут же ткнул пальцем в мою сторону. Бомжи синхронно оглянулись, к ним присоединился худосочный паренек, вскочивший на ноги. Скопом они пошли на меня, что-то гневно выговаривая. Не знаю, что им там не понравилось в моей особе, тем более, что я совершенно не понимал, что они говорят. «Контузило! Ни хрена не слышу!» — закричал я. «Вы кто?» Худосочный дрищ замахнулся на меня своим кулачком, но я не стал ждать и тут же врубил ему в морду короткий хук справа. Надо сказать, что малец довольно умело поставил блок и тут же влепил мне прямой в подбородок. Пропустив удар, хотел было всадить ногой в ответ, но сзади на меня навалился Серега, сковывая движение, а худосочный хулиган, воспользовавшись преимуществом, пробил мне в солнышко. «Падла!» — подумал я, хекая и понимая, что худосочный паренек на самом деле баба, в смысле девушка. Подбежали остальные бомжи, но, кинув пару фраз, девчонки понеслись к горящим бронемашинам. Мне стало совсем хреново. С лица кровь стекала на одежду, в голове рвались крупнокалиберные снаряды корабельной артиллерии, и казалось, что из ушей валит пар от перегретого парового котла. Еще мгновение и рванет. Обессиленно опустился на землю и блаженно развалился рядышком со стариком на носилках. Тот повернулся ко мне лицом и ободряюще улыбнулся. Я оскалился в ответ и вырубился. Впрочем, долго в беспамятстве мне не дали проваляться. Да и как тут спокойно лежать, отдыхать и предаваться сладостной истоме, когда тебя, как мешок с картохой, валят на спину и тащат по пересеченной местности? Накладки на лямках бронежилета-пулеметчика больно врезались в живот, моя голова мотыляется из стороны в сторону в такт шагам Сереги. Внутренности так и норовят выскочить через горло. «Брось!» — еле слышно прошептал я. «И не проси, командир, не брошу!» — натужно сопя ответил пулеметчик. «Да не меня брось, а рацию!» «Какую рацию?» «Никакую, это анекдот такой!» «Не знаешь, ну и ладно. Хватит меня тащить. Скидывай на землю. Я дальше сам поскочу». «Точно?» «Скидывай, говорю. Только осторожно, нежно и любя». «Ёп!» — прошипел я от удара о землю. «Сказал же нежно!» «Извини». Серега тяжело перевел дыхание. Мы шли в небольшой колонне, состоящей из двух десятков человек. Впереди двигалась разведка. Трое автоматчиков под командованием Фомы, позади арьергард, тоже трое бойцов под командованием Петровича. Ну а в середине все остальные. Я, Серега, Керч, Гарик, четверо мужиков, включая парочку бомжей, тащивших носилки с дедом, и давешняя девчонка-хулиганка, врезавшая мне пару плюх. Девчонка, кстати, переоделась и вооружилась. А ничего так у нее задница, аппетитная. «А чего мы пешком топаем?» — спросил я у Сереги. «И, собственно говоря, где это мы?» Я заметил незнакомые пейзажи. «Из захваченного поселка пришлось уйти. Слишком опасно там было. Загрузились все скопом в грузовик и покатили куда-то. Вначале на юг, подальше от моря. Потом повернули обратно, но машина сломалась, вот и пришлось топать пешком. Долго я в отрубе пролежал. Сутки. Ты как, нормально? Слух вернулся? Вроде да, но мутит конкретно, как бы не сблевать. Пока ехали, тебя выворачивало наизнанку, всю машину заблевал. Так что, думаю, твой желудок совершенно пуст. Ясно. Какие еще есть новости? Кто эти люди? Кивнул я на старика и тащивших его людей. Где спецура? Вроде мы их ждали, а приперлись эти? Мужик в носилках — это генерал Корнилов. Прикинь, как нам повезло. Не думал, что увижу его живьем. «Корнилов?» — переспросил я. «А кто это?» Ты что, не знаешь генерала Корнилова? Ну, допустим, одного знаю, но не уверен, что это именно тот. Если ты знаешь генерала Корнилова, то поверь мне, что это тот самый. Другого такого просто нет, — горячо заявил пулеметчик. Слушай, Серега, я только сейчас заметил, что ты капец какой разговорчивый стал. Пора тебе погремуху менять. Теперь ты у нас не немой или могила. Теперь ты у нас историк. С чего это вдруг? — нахмурился парень. А с того, что я и не догадывался, что ты у нас ценитель истории государства российского. В смысле? В коромысле, — передразнил я его. Сам же сказал, что генерал Корнилов единственный в своем роде. И если я знаю Корнилова, то он и есть тот самый и никакой больше. Верно? Ну? Баранки гну. Корнилов Лавр Георгиевич, русский военачальник, генерал от инфантерии, военный разведчик, военный атташе, путешественник-исследователь, герой русско-японской и Первой мировой войн, верховный главнокомандующий русской армии. В годы Гражданской войны один из руководителей Белого движения на юге России, один из организаторов и главнокомандующих добровольческой армии. Выдал я по памяти историческую справку. Именно Корнилов мог за пару месяцев до Октябрьской революции прижать к ногтю Временное правительство и избежать восстания большевиков. «Ты об этом же генерале Корнилове или другом?» «Чё? Через плечо!» «Нет, я о другом генерале Корнилове, о том, что лежит сейчас на носилках. Он возглавил операцию «Возмездие». После налета турок на Крым и Новороссийск сводный отряд под командованием генерала Корнилова высадился в портах Синопа и Герзе. С боями за сутки они прошли 250 километров, достигли Анкары, где знатно напугали турок. Именно после этого турецкое руководство вывело свои войска из Крыма. «А как он в плен попал?» — спросил я. «Не знаю. Злые языки говорят, что его выкрали турецкие спецслужбы». «Сплетничаете?» — раздался ехидный смешок поблизости. К нам обращался один из бомжей. Высокий, худой, как жердь, молодой мужчина с аккуратно подстриженной шкиперской бородкой. Наголо выбритый череп украшали два кривых шрама, в левом ухе серьга в форме гайки, на правом плече татуировка, кулак, сжимающий автомат на фоне пятиконечной звезды. Одет бомж был в порванные джинсы, замызганную рубаху с оторванными рукавами, поверх которой накинут лифчик с подсумками. На груди висел карабин М4. За спиной — винтовка с оптическим прицелом. «Степа», — представился бомж, — «друзья зовут Винт». «А вас как звать величать?» «Алексей Седов», — ответил я. «Друзья зовут Иваныч». «Спасибо за помощь. Фома рассказывал, что вы вчетвером знатно отличились в недавнем бою. Нам опять же с погоней помогли. Правда, руки бы оторвать тому, кто фугас мастерил. Взрывная волна пошла в обратную сторону. Если бы сделали все по уму, то можно было бы обе гравицапы Бармалеев одним махом уничтожить. А так, наш грузовичок как кувалды приложило. Чуть Олега Михайловича по стенкам не размазало, думали, не выживет. «Не знаешь, кто заряд ставил?» — с хитрым прищуром спросил Винт. «Я ставил», — спокойно ответил я. «Как правильно это делать, я не знаю, никто не учил. Видел пару раз, как другие делают, вот и смастерил по памяти». «Хорошо, что сам сознался. Это правильно», — кивнул Винт. «Я при Михайловиче вроде как главный контрразведчик, поэтому для меня главное знать, что за люди нас окружают. Расскажешь о себе?» «А что, до сих пор ничего не выведали?» — удивился я. «Целые сутки лежал без памяти, могли парней расспросить». «Могли. И расспросили. Но они у тебя все как на подбор. Один не мой, Винт кивнул на Серегу-пулеметчика. «Второй по-русски не бельмеса. Третий либо шутник, либо умалишенный, который все темы переводит на разговоры про город-герой Керчь. Они даже не сознались, что это ты ставил заряд, хоть мы это и так знали», — улыбнулся Степан. «Фома и Петрович про тебя особо ничего не знают. Нет, можно, конечно, расспросить с пристрастием, но зачем?» «А чего тут рассказывать? В мирные времена учился в аспирантуре, преподавал в университете, участвовал в общественной и политической жизни вуза. В общем, крутился помаленьку, зарабатывая на хлеб с маслом. Как вся эта муть с вирусом началась, ушел в леса. Там отсиделся, как началось военное вторжение, немного повоевал. Потом перебивался разными подработками, живя там, где есть чем прокормиться. От крайней нужды подался в пираты. Но, как сам видишь, тоже не очень удачно. Наша Шаланда ушла, оставив нас здесь, на турецком берегу. Степан задал несколько уточняющих вопросов, я ответил. Потом мы разговорились на посторонние темы, вспоминая мирную жизнь. Попробовали отыскать общих знакомых. Выяснилось, что когда я был в командировках в Москве, то жил в одном доме с двоюродной сестрой Винта. После этого все скатилось к воспоминаниям о погибших в московском теракте 9 мая. Винт понемногу выведывал у меня мое отношение к происходящему. Пытался разобраться, чем я живу. Понимая это, я срезал острые углы в разговоре, чтобы не сказать слишком многого, но и не дать понять собеседнику, что у меня есть какие-то тайные заморочки. Время сейчас такое, что пустить пулю в висок проще, чем жить бок о бок с очередным странным типом. Так может, все наоборот, к лучшему? Винт почесал обгоревший нос. Покажете себя с хорошей стороны, вольетесь в нашу команду. Ребята, вы боевые. Только одно условие — не врать. Понял? Все должно быть по-честному, без второго дна. А на кой это нам? — усмехнулся я. Как это на кой? — притворно удивился Степан. Колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай, не хочешь — к стенке. То есть или с вами, или к стенке, — уточнил я. Именно. И где надо подписываться кровью? Нигде. Хватит проливать кровь. Вы ее уже достаточно пролили. Ладно. Рад, что поговорили. Вижу, что ты парень правильный, надежный. Опять же, твои парни за тебя горой. А это тоже о многом говорит. На будущее хочешь добрый совет? Давай. Замирись с Витой. С кем? Не понял я. С дочкой генерала Корнилова. Винт укратко кивнул в сторону девчонки с аппетитной попкой. Она немного с придурью, но это неудивительно, зная, что она пережила. Так я вроде с ней и не ссорился. Я более внимательно посмотрел на девушку. Она, видимо, почувствовала мой взгляд, обернулась. Я состроил самую милую и заискивающую гримасу, на которую был способен, и даже послал воздушный поцелуй. В ответ получил фак. «Ага, не ссорился. А кто ей чуть челюсть не своротил?» «Так то случайно?» — оправдался я. «Обычно я женщин, стариков и детей не бью». «В общем, я тебя предупредил. Потом с тобой генерал захочет поговорить. Советую отвечать честно, не грубить, но и не лебезить. Понял?» «Понял», — ответил я. Винт вернулся к носилкам, где сменил одного из переносчиков. Мы шли дальше, двигались не особо быстро, приноровившись к ходу носильщиков. Шли вдоль моря, на удалении от береговой линии примерно в полукилометре. Вечерело, через час должно было совсем стемнеть. Объявили привал. Мы с парнями разместились вместе под прикрытием поваленного дерева. Пока Серега и Ванек сооружали навес из веток, я и Гарик приготовили ужин. Я соорудил похлебку из горохового концентрата и пары рыбных консервов. Получилось весьма неплохо. По крайней мере, сидящие по соседству бойцы поводили носами в нашу сторону и жадно сглатывали слюну. Пришлось пожертвовать последней банкой рыбы в масле и горсткой найденного на дне концентрата и приготовить еще половину котелка рыбного супа. Этот котелок Серега отнес генералу. Отдавая варево, он чего-то там нашептал девушке, активно кивая на меня. Вита повернулась, смерила меня злым взглядом, вновь показала фак, но от угощения не отказалась и принялась кормить с ложечки отца. Определив очередность постов, я завалился спать. Честно говоря, последние 100 метров нашего перехода шел на одних морально-волевых, мечтая только о скором отдыхе, несколько раз даже оступился, чуть не упав в обморок. Сон пришел быстро, снился заснеженный лес и высокие султаны взрывов, ломающие корабельные сосны, как гнилые спички. Взрывы ухали один за другим, частенько сериями из 2-3 разрывов одновременно. Мои зубы стучали сильнее, чем гремело снаружи. Я лежал, свернувшись калачиком, на дне полуобвалившегося окопа, присыпанный сверху грязным снегом, земляным крошевом и деревянной щепой. Грохотало страшно. Земля вздрагивала и дрожала, я вздрагивал и дрожал вместе с ней. Страшно было до жути. Панический страх заставлял дрожать, а истерика, родившаяся в глубине моего слабого тела, требовала одного — вскочить и бежать, куда глаза глядят. Бежать, что есть сил. Бежать, чтобы спасти свое слабое, теплое тело. Я загонял страх, панику и истерику вглубь себя и давил их болью, закусывал нижнюю губу так сильно, что кровь лилась из поврежденной плоти. Боль немного отрезвляла и приводила в чувство, но ненадолго, так как гремящие снаружи взрывы вновь пробуждали панику и страх, которые пытались снова овладеть моим телом. Хотелось вскочить и бежать. Бежать, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих взрывов, подальше от этого проклятого леса, где нас гвоздят снарядами и утюжат ракетами вторые сутки подряд. Теперь я знаю, что самое страшное может произойти с человеком на войне. Самое страшное — это попасть под артиллерийский и ракетный обстрел, когда вокруг рвутся снаряды большого калибра, а ты лежишь в окопе и молишься только о том, чтобы выжить, немея от страха и первобытного ужаса. Что может быть страшнее? Если бы сейчас стихли взрывы и прозвучала команда «Вперед в атаку», рванул бы, не задумываясь, побежал бы впереди всех. И пусть там лупят пулеметы, хрен с ними, они не страшные, они бестолковые трещотки. Лежа в окопе и сатанея от грохота взрывов, костерил себя последними словами за то, что родился таким придурком. Но вот за каким лысым чертом я поперся на эту войну? Сидел бы себе в лесу, жрал бы жареную на костре оленину, запивал бы все это брусничным чаем и разведенным спиртом, и в ус не дул. Так нет же, заело. Родина в опасности, родину надо спасать. Если не я, то кто? Дурак, дебил. В лесу на заимке Степаныча я просидел всего неделю. Потом, во время одной из вылазок в лес, чтобы проверить установленные силки, заметил висящего на дереве парашютиста. Мертвое тело в темно-синем комбинезоне, опутанное ремнями, висело в метре над землей. Купол парашюта запутался в еловых ветках. Мертвый пилот под напором легкого ветерка медленно раскачивался из стороны в сторону, как маятник метронома. Туда-сюда, туда-сюда. Обрезал стропы, уложил тело на засыпанную снегом землю. Пилот оказался неожиданно пожилым дядькой лет 60. Отчего он погиб, я так и не понял. Видимых ран на теле не было. Может, сердце не выдержало. Вроде катапультирование — это та еще встряска, даже для молодого и сильного организма, чего уж говорить о пожилых людях. В карманах у пилота я нашел пистолет Макарова с двумя запасными магазинами, блокнот с личными записями и сложенное вдвое фото, на котором молодая женщина обнимала двоих пацанов-близняшек. С обратной стороны надпись «Дедушка, мы любим тебя». Вот и все. Никаких тебе секретных карт, донесений, наборов выживания и сухпайков. Пистолет, блокнот и фото с внуками. Летчика я похоронил. Пистолет и фото забрал себе. Перед могилой дал клятвенное обещание, что постараюсь найти этих пацанов и рассказать им, где могила их дедушки. Тогда же я решил, что хватит отсиживаться в лесу. Пора бы и за родину повоевать. Отголоски далекой артиллерийской канонады я слышал последние 3 дня, а по ночам виднелось зарево пожаров. Даже самый последний идиот догадался бы, что в России началась война. Собрал походный набор, оружие, оседлал коняку и поскакал на звук грохота пушек. За несколько дней добрался до линии фронта. Хотя какая к черту линия фронта? Не было ничего извиденного мной в фильмах про Великую Отечественную войну. Не было длинных извилистых окопов, не было танковых колонн и бесконечных человеческих змей, идущей пешком пехоты. Я вышел к небольшому городку Острогожск, где стоял мотострелковый полк при поддержке десятка танков и развернутого дивизиона ПВО, состоящего из батареи ЗПРК «Тунгуска» и батареи ЗРК «Стрела-10». Тут же формировался батальон народного ополчения, в который набирали всех желающих. Поскольку у меня были с собой оружие, амуниция, запас провианта и лошадь, меня тут же приняли в ополченцы. Коня забрали для нужд кухни, а меня определили в разведвзвод. В Острогожске наш батальон простоял всего 2 дня. Потом нас погрузили в фуру длинномеры и повезли на железнодорожную станцию Лиски, откуда в поезде направили на север, но пути оказались разбиты и пришлось топать пешком. Шли 30 км. За это время батальон похудел на треть. На погрузке было 250 штыков, а до небольшого поселка Студеновка добралось меньше 200 бойцов. Остальные отстали в дороге. Некоторые из них, видимо, самые сознательные и совестливые, сдали оружие и боеприпасы. В Студеновке мы должны были переночевать и поутру выдвинуться к селу Старая Хворостань, где нужно было взять под охрану мост через реку Дон. Всю ночь на западе долбила артиллерия. Звуки разрывов гремели глухо и не страшно. Переночевав, не досчитались поутру еще 5 бойцов, дезертировавших по темному времени. Дорога между Студеновкой и Старой Хворостанью шла через сосновое урочище. Мы двигались по ней быстрым шагом, чтобы согреться и быстрее добраться до реки. Вокруг было слишком спокойно, только впереди слышались рев двигателей и шум машин. Скорее всего, это шум машин подразделения, которое сейчас прикрывает мост. Наверное, их предупредили, что мы идем им на смену, и они готовятся двигаться дальше на запад, как только мы их сменим. Наш взвод шел впереди с заметным отрывом. Основные силы отстали. «Взводный, глянь, чего это там?» — спросил Расул. Расулу 17 лет. Он родом из глухого аула где-то в горах Дагестана. Его односельчане все умерли от обезьяньего гриппа, выжил только Расул. Видимо, в голове у паренька при этом что-то сдвинулось, потому что вместо того, чтобы радоваться тому, что остался жив, он решил, что теперь те, кто распространил эту заразу, его кровники. Вот так просто и незамысловато. Узнав, что вирус распространялся искусственно и шел он от наших заклятых друзей с Запада, Расул собрал вещички и на перекладных двинулся на Запад, мстить. Его взяли в батальон из жалости, чтобы хоть как-то удержать от безумной попытки добраться до своих кровников. Из-за того, что ему не было еще 18 лет и не было службы в армии за плечами, Расулу не выдали оружие. Он выпросил у меня «Тигр» и с 200 метров сбил спичечный коробок. Правда, оружие ему все равно не выдали. Но я подарил ему свой «Тигр», оставив себе СКС и сайгу под 5.45. В общем, теперь он таскался везде за мной, уговаривая вместе двинуть на запад, чтобы совершить кровную месть. В придорожной канаве лежал закутанный в тулуп человек. Он был живой, но сильно обморожен. Тулуп был накинут на голое тело. Оказалось, что мужик родом из Старой Хворостани. Ее вчера вечером вместе с мостом через Дон захватили передовые отряды вражеских войск. Мужик успел убежать, но был сильно пьян, поэтому и заблудился. Но сейчас, приняв на грудь для сугреву 100 граммов разведенного спирта, опознал свое местоположение и указал рукой направление через лес, как можно срезать угол и сразу выйти на окраины его родного села. Взводный отправил навстречу нашему батальону вестового с донесением, а сам принял решение произвести разведку у захваченного села. Обмороженного 2 бойца подхватили под руки и потащили в тыл. «Сидоров, Иванов, остаетесь здесь, встретите батальон», — приказал взводный. «Остальные за мной. Сидоров, скажешь комбату, что мы выйдем на окраину Хворостани и разведаем, что там да как. Понял?» Взводный двинул напрямик через лес, ориентируясь по карте и едва заметной тропинке. К окраине Хворостани вышли через 20 минут. Всего нас было 8 человек. Из оружия. Автоматы, 1 пулемет и 6 гранатометов, 2 РШГ-2, 3 Оглени и 1 РПГ-7 с 2 запасными зарядами. Окраина села была обозначена запорошенными снегом огородами, дальше шли скособоченные изгороди, а потом уже и жилые постройки. С виду село было небольшое. В центре, ближе к реке, маячил купол церкви. Метров 500 от того места, где мы прятались среди заснеженных кустов, образовалось скопище военной техники. 10 БТРов, пара БПМ и дюжина больших грузовых автомобилей. Вокруг всей этой техники толпились вояки, судя по численности, не меньше двух рот. Дымились полевая кухня и пара костров, где на треногах висели ведра. Настроение у вояк было жизнерадостное. Было слышно, как они весело смеются, о чем-то перешучиваясь друг с другом. В глаза бросалось то, что вражеские вояки были явно разделены на две части, держались двумя группами на некотором расстоянии друг от друга. Одни кучковались около полевой кухни, другие возле костров, на которых разогревалась еда. Приглядевшись к флагам, реющим над бронетехникой, догадался, что перед нами сводный отряд из двух рот. Одна польская, другая украинская. Вот так захватчики, братушки-славяне. Мерзавцы. Вспомнились военные трофейные хроники советских лет, там тоже показывали довольные морды фашистов в первые дни войны. Тогда фрицы смеялись и радовались войне, прямо как эти сейчас. Взводный пошушукался со своим замом, невысоким полноватым дядькой лет 60, который, судя по слухам, воевал еще в Афгане, и выдал свой вердикт. «Надо по ним сейчас ударить. У нас 6 гранатометов. Одним залпом накроем всю эту свору, отстреляемся из леса и отойдем к дороге. Нельзя ждать, пока они поедят, и, погрузившись на броню, покатят дальше. Все согласны?» Я и остальные промолчали. Глядя на лица своих сослуживцев, понял, что они боятся. Но никто не возражал против атаки на врага. «Даг и историк, вы с оптикой занимаете позицию здесь», — приказал нам с Расулом взводный. «А остальные за мной. Парни, ваша цель — радисты, командиры и водители машин. Начинаете, как только мы дадим залп из гранатометов. Поняли?» Мы синхронно с Расулом кивнули, и как только остальные разведчики скрылись среди деревьев, принялись обустраивать свои позиции. Я разместился за широким раздвоенным у самой земли стволом сосны. Утоптал снег, расстелил сверху коврик пенку и улегся на него. Ствол опер на расщелину ствола и, глядя в оптический прицел, принялся выискивать тех самых командиров, радистов и прочих мехводов. Расул свою позицию устроил среди веток, взобравшись по стволу метров на 6. Там тоже ствол раздваивался, и он, привязав себя к толстой ветке, устроился как орел на помосте. Скажу честно, в этот момент я нисколечко не боялся, вот ни капельки. Наоборот, тело охватили охотничий азарт и предбоевой мандраж. В оптику прицела я разглядел нескольких командиров, которые, стоя в сторонке, пили что-то из термоса. Судя по их довольным рожам и потому, что они закусывали, распивали они явно не чай. Время текло необоснованно медленно. Я никак не мог дождаться начала атаки, сколько ни прислушивался. А выстрелы прозвучали все равно неожиданно. Хлопнули один за другим 6 выстрелов, стремительные росчерки ракет ударили в скопище техники и людей. Самый большой урон нанесли ракеты из гранатометов РШГ-2. Реактивная штурмовая граната РШГ-2 представляет собой реактивный снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 мм, иначе называемый боеприпас объемного взрыва. Мощность взрыва такого боеприпаса равняется мощности 3 кг тротила. Взводные с остальными бойцами подобрались метров на 300, и все 6 ракет ударили точно в цель. Противотанковые кумулятивные гранаты ударили по бронетехнике, подбив 2 БТРа и 2 БМП. А штурмовые гранаты взорвались среди живой силы противника. В суматохе взрывов я потерял из виду примеченную группу командиров, распивающих спиртное из термоса, да и радистов с механиками-водителями, к своему стыду, особо не рассмотрел. Чтобы не тратить время зря, принялся стрелять в копошащийся человеческий муравейник. За 10 минут я расстрелял все 12 обоим, которые у меня были снаряжены. Сколько поразил при этом солдат противника и не сосчитать. Бил, особо не выцеливая, стараясь стрелять по группам вражеских бойцов. После того, как остальные отстрелялись из гранатометов, они открыли огонь по врагу из пулемета и автоматов. Поскольку их было больше, и они располагались значительно ближе к врагу, чем мы с Расулом, то нас враг не замечал. Я расстрелял несколько групп вражеских солдат, которые грузились в машину. Они толпились перед задним бортом, толкались и мешали друг другу. Только после того, как замертво упал их пятый побратим, они сообразили, что находятся не в самом безопасном месте, и разбежались в разные стороны. Потом я всадил обойму в расчет крупнокалиберного пулемета, сразив пулеметчиков 4 выстрелами. Остальные патроны добил в корпус самого пулемета. А дальше бил, не разбирая, кто есть кто. Просто ловил очередную цель в перекрестие прицела и нажимал на спуск. В случае промаха вносил корректировку и вновь давил на спуск. Безнаказанная стрельба с нашей стороны продолжалась недолго. 10 минут. Потом вражины разбежались по безопасным нычкам и начали активно отстреливаться. Последним выстрелом из РПГ-7 с нашей стороны удалось поджечь наливник, автоцистерну на базе 3-осного КамАЗа. Полыхнуло, будь здоров, как будто изверглось жерло вулкана. Раскаленное море огня плеснуло в разные стороны, затопив площадку, на которой разместилась бронетехника. «Дядя Леша, у тебя патроны еще есть?» — раздался сверху крик Расула. «А ты что, все истратил?» — удивился я. «Ага, все в дело ушло. Видел, как шайтаны бегали?» — довольно оскалился подросток. «Слезай, у меня пусто», — развел я руками. «Пошли, ближе подойдем. Может, у мужиков чем-нибудь разживемся». Подросток слез с дерева, но дальше мы никуда не пошли, так как со стороны дороги подошли наши основные силы. Мы тут же разжились патронами, к нам добавились еще 4 стрелков с СВД и расчет крупнокалиберного пулемета. Остальные растянулись цепью вдоль кромки леса, и как только комбат дал команду огонь, начали стрельбу из всего, что было. Одна рота все это время быстрым шагом, переходящим в бег, двигалась по дороге. Под прикрытием массированного огневого налета запасная рота скрытно подошла со стороны дороги и атаковала позиции врага. За час наш батальон выбил врага из села Старая Хворостань и захватил мост через Дон. Во время боя мы потеряли 6 человек убитыми. Также было 7 тяжелораненых и 3 легко раненых бойцов. В одном из сараев нашли расстрелянных селян. Они лежали скопом. 2 бабки, 1 старик и женщина с 2 детьми. Куда делись остальные, мы не знали. В плен взяли 18 вражеских солдат. После допроса всех расстреляли, потому что конвоировать их в тыл никто не хотел. А штаб сказал, что хотите, то и делайте с ними. Не до них нам сейчас. И вообще, какого хрена вы там делаете, если у вас был приказ двигаться к Аношкино? Ну ладно, раз захватили мост, держите его. Комбат, услыхав такую новость, как-то сразу приуныл, видимо, понимая, что нас, скорее всего, здесь и забудут. На трофейном грузовике отправили в тыл раненых, а сами перешли через мост и принялись окапываться на другой стороне. Окапывались с умом, используя трактор. Оружия и патронов хватало, смущало только, что трофейное вооружение было под натовский калибр. Собственно говоря, на этом победный путь нашего добровольческого батальона закончился. К вечеру прилетели беспилотники и разнесли вдребезги наши позиции за рекой. Собрав раненых и убитых, мы оттянулись к старым хворостаням. Прицепив к трактору прицеп, уложили туда раненых и отправили в тыл. В строю осталось 120 человек. Утром прилетели наши самолеты и раздолбали мост, а заодно накрыли селуху, в которой мы квартировались. Попытки связаться со штабом и летунами ни к чему не привели. Нас никто не слышал. К обеду появились вражеские передовые машины и приготовились к переправе. Отстреляли по ним несколько трофейных КПВТ и ПТУРов и отошли в лес. В лесу закопались на совесть, взрывая землю с помощью снарядов. В этом лесу мы уже второй день и сидели, переживая один огневой налет за другим. Нас долбили из вражеской артиллерии, накрывали ракетные залпы, пару раз прилетали самолеты, причем один раз вновь наши, российские штурмовики. Утюжили наш лес со всех сторон. И чего они к нему прицепились? Я лежал на дне собственноручно выкопанного окопа и немел от страха. Сверху сыпались земля, деревянная щепа и отборные маты взводного, сидящего в соседнем окопе. «Вот летуны, падлы такие! Вернемся назад, я вас научу родину любить, чтобы вы всю жизнь гадили задом наперед!» «Историк! Историк!» — раздался приглушенный шепот сверху. «Чего?» — тихо произнес я, кривя рот. Сверху свешивалась голова бойца в шапке-ушанке. «Комбат приказал вам в разведку идти. Надо узнать, готовят немцы переправу или нет. А я здесь при чем? Ну ты же разведка! Вот и вали! Вас всего трое осталось. Взводный ваш, по ходу дела того, сбрендил. Руку себе разгрыз, еле успокоили. Пришлось связать. Кровище натекло, как с кабана». Стрелять перестали. Пережившие обстрел выползли из окопов, чтобы немного размяться, привести свои убежища в порядок и вновь схорониться в них. Я, Расул и Миша Воркута втроем поползли в сторону села. Лес представлял собой мешанину из земли, снега и переломанных стволов сосен. В нескольких местах над воронками курился дымок. Пара сосен горела, раздавались стоны о помощи и крики раненых. Вооружен я был трофейным автоматом, калашом украинской сборки, под натовский патрон 5,56 мм. Расул так и таскался с моим «Тигром», а у Миши был АКМ с подствольным гранатометом и РПГ-26. Мы как раз добрались до опушки леса, вернее, до того места, где раньше была опушка леса, и остановились, чтобы передохнуть в глубокой воронке. Что сюда прилетело, непонятно, но ямище получилось эпическое, метра два в глубину и не меньше десятка метров в диаметре. «Старшой, посмотри, чего там?» Глазастый дагестанец опять что-то углядел в перепаханном поле. Я выбрался на край воронки и принялся вглядываться туда, куда показывал Расул. «Не вижу», — пожал я плечами. «Вон, гляди, как будто шевелится кто-то», — вновь ткнул пальцем подросток. В том направлении, куда указывал глазастый дагестанец, действительно что-то шебуршалось. Приглядевшись, я понял, что это кто-то ползет по полю в белом маскировочном костюме. Зуб даю, что это вражеский диверсант. Враг полз не на нас, а в стороне. «Вот шайтан!» — прошипел Расул. «Смотри, сколько их там!» Посмотрев на дальнюю оконечность огородов, туда, где они переходили в разрушенные деревенские постройки, ахнул. Шевелящимися бугорками, которые ритмично ползли вперед, было усеяно все свободное пространство. Никак не меньше батальона. Твою ж мать! Под прикрытием массированного артобстрела враг скрытно переправился на нашу сторону и сейчас приближался к нашим позициям. «Гранаты к бою!» — прошептал я, вытаскивая из-под сумков стальные шары трофейных гранат. На троих у нас было 18 гранат. Обязанности мы распределили следующим образом. Расул выдергивал кольца из гранат, а мы с Мишей швыряли их в подползающего противника. «Начали!» — приказал я, бросая первую гранату. Грохнул сдвоенный взрыв, потом еще один и еще. Из 18 гранат во врага полетело 15. Три гранаты оставили себе, каждому по одной. Уже после первых взрывов среди врагов началась паника. Передовые ряды попали под шквал осколков, нескольких убило. Со стороны разрушенного села ударили десятки пулеметов и не меньше полусотни автоматов. Пули плотным густым шквалом проносились у нас над головами. Поблизости раздались взрывы. Это вражеские гранаты прилетели в ответ. Одна граната плюхнулась прямиком на дно нашей воронки, но Миша Воркута среагировал быстрее всех. Он подхватил и отбросил ее назад. Граната ухнула в воздухе. Два осколка попали Мише в горло. Он свалился на дно воронки, где и умер за считанные секунды, хрипя и фонтанируя кровью. Бинтов и ИПП у нас к этому времени уже не было. Попробовали зажимать раны руками, но толку. К опушке подтянулись остатки нашего батальона. Завязался бой с наступающими по полю автоматчиками в белых маск-халатах. К нам в воронку плюхнулся расчет пулемета. Стало веселее. Пулемет трещал без умолку. Ствол раскалился до красна, а потом не выдержал и лопнул. Наступающего врага поддержали огнем минометов. Султаны разрывов взлетали один за другим среди деревьев у нас за спиной. Видимо, наш комбат решил, что самое верное сейчас — это рвануть вперед в атаку. Он поднял поредевшие ряды в полный рост и с криками «Ура! За Родину!» жидкие цепочки ободранных бойцов пошли вперед. Чтобы хоть как-то поддержать наступающих огнем, я, Расул и пулеметчики принялись поливать врага длинными очередями из автоматов. Стреляли стоя в полный рост, ни капельки не заботясь о собственной безопасности. Что тут заботиться, когда твои боевые товарищи медленно бредут по заснеженному полю в полный рост на пулеметы? Корректировщик у противника был хороший. Нашу позицию в воронке засекли и накрыли залпом. Несколько взрывов прогремели совсем рядом, нас раскидало в разные стороны. Меня контузило, я потерял сознание. Сколько пролежал без сознания, не помню. Приходил в себя несколько раз. Вначале очнулся от того, что меня волокли по земле, куртка задралась на спину, и ледяное крошево обжигало холодом. Кто волок, не увидел, лишь темнота и приглушенное сопение вперемешку с тихим матом. Второй раз пришел в себя, лежа в темном сыром помещении, рядом кто-то стонал и просил воды. Мне тоже сильно хотелось пить. Я даже попробовал позвать на помощь, но в горле настолько пересохло, что язык не шевелился. В третий раз пришел в себя от яркого света, бьющего в глаза, подумал, что уже приставился и лечу на тот свет, но, услышав матерное ругательство, требующее контролировать оперируемого, понял, что пока еще поживу. Вот так я был на войне. 6 дней длилась моя война. Я вяло мешал жидкую похлебку в слабой надежде, что она загустеет, станет наваристой и вкусной. Трудно приготовить что-нибудь стоящее, когда в наборе ингредиентов одна банка консервированной фасоли, пара жмений крупы булгур и 2 зубчика чеснока. Чеснок мелко накрошил, свалил все в один котелок и варил в течение получаса на слабом огне. Вот и вся кулинария. Короче, пацаны, я вам так скажу. Керчь — уникальный город, можно сказать, он единственный такой на нашей планете. Второго нет. Болтун сидел на камне и с важным видом ездил по ушам свежим слушателям. Во-первых, Керчь — самый древний город в Российской Федерации. И у нас самый древний работающий православный храм в Европе. Во-вторых, самое большое количество одновременно награжденных звездами героев СССР было тоже в Керчи за высадку эльтигенского десанта. В-третьих, Ванек, а ты вообще кроме своей Керчи где-то еще был? Перебил я рассказчика. Конечно, практически во всех городах Крыма был. А что? А за пределами Крыма где успел побывать? Ну, в Краснодаре, и чего? Непонимающе уставился на меня паренек. А того, что ты нигде не был, но утверждаешь, что твой затрапезный городишко уникальный. Блин, да ты дальше, чем на 300 километров от него и не отъезжал. Конечно, не отъезжал. 300 километров? Это ж какая глухомань. Нафиг мне в такие трущобы ездить? Капец. Бессильно развел я руками. Ладно, садитесь жрать, пожалуйста. Кстати, Ванек, все забываю тебе рассказать, что древние греки считали, что Керченский пролив — это река Стикс, которая отделяла мир живых от мира мертвых, — хитро улыбнулся я. А потом продекламировал по памяти. Стикс был далеко, на крайнем западе, где начинается царство ночи, в роскошном дворце, серебряные колонны которого упирались в небо. Это место было отдалено от обители богов, лишь изредка залетала сюда Ирида за священной водой, когда боги в спорах клялись водами Стикс. Клятва считалась священной, и за нарушение ее даже богов постигала страшная кара. Клятвоотступники лежали год без признаков жизни, и затем на 9 лет изгонялись из сонма небожителей. Под серебряными колоннами дворца подразумеваются падающие с высоты струи источника. Место пребывания богини — там, где из струй образовывался поток. Отсюда воды уходили под землю, в темноту глубокой ночи, ужас которой выражался в ужасе клятвы. «Офигеть!» — шепотом произнес Ванек. «Иваныч, и ты молчал все это время! Потом, как достану ручку и какой-нибудь блокнот, продиктуешь еще раз, чтобы я записал слова и запомнил». «Охренеть! Древние греки!» — потрясенно произнес керчанин. «Крутотень!» «Керчь, я не понял. Чему ты радуешься? Древние греки считали, что в тех местах, где сейчас располагается твой родной город, были дичайшие места и полная жопа», — объяснил я свою мысль. «Нифига подобного», — возразил мне Ванек. «Тут самое главное, что древние греки уже тогда, в древние времена, уважали кирчан». «Ты неисправим», — отмахнулся я, уже пожалев, что неосознанно подкинул дров в топку керченского тщеславия. «Все, не съедайте. Оставьте немного Гарику. Вон он уже чешет». Подросток быстро шел через заросшее бурьяном поле в сторону разрушенной хибары, где мы уже третий день прятались. Я, Керч, Могила, Петрович, Исмаил и еще двое бойцов из нашего отряда, Паша Косой и Витя Женева, остались куковать в заброшенной овчарне. Во время очередного перехода дозор разведчиков нарвался на застрявшую на дороге машину, водитель которой менял колесо. Пожилого турка тут же допросили, а потом застрелили. Машину привели в рабочее состояние, и, погрузив на нее генерала Корнилова и наиболее боеспособную часть отряда, укатили в неизвестном направлении, а нас, семерых, оставили в заброшенной овчарне ждать их возвращения. Предполагалось, что уехавшие найдут безопасное место и тут же вернутся за нами, чтобы перевести нас второй ходкой. По самым стрёмным подсчетам, на все должно было уйти не больше пары часов. Прошли уже вторые сутки, и даже самому оптимистически настроенному из нас, Ваньку, и то стало понятно, что свита генерала Корнилова то ли забила на нас, элементарно бросив на произвол судьбы, то ли попала под раздачу, и их косточки гниют теперь где-то в турецком овраге. Поскольку вечно в этой халупе нельзя было ныкаться, я принял решение выбраться отсюда самим. Первым делом отправили Гарика на разведку местности. Паренек отсутствовал около часа, и вот сейчас возвращался назад, явно что-то неся с собой в руках. Исмаил снял с себя куртку и завернул в нее что-то живое и небольшое по размерам. Спер, что ли, где-то курицу? Хотя нет, для курицы размер явно маловат. Тогда что? Подросток, смешно поднимая ноги, подбежал к нашему схрону и под внимательные взгляды всех присутствующих бросил к моим ногам свою куртку. Из нее тут же выбрался... попугай? «Негодяи! Я вас порву, как тузик грелку! Я тебя по ипи вычислю!» — изрекла птица. «Свободу попугаям! Пусть всегда будет солнце! Солнечный круг! Небо вокруг! Твари! Кто тут самый сильный? Кирюша самый сильный!» «Это что?» — скривившись от громкого крика птицы, спросил я Турчонка. «Нафига ты его притащил? И где ты его взял?» «Эфенди, это шайтан, а не птица. Я нашел ее в домике на берегу моря. Там есть причальная стенка, ну, вроде мостка». От волнения Турчонок путал склонение русских слов. «Я внутрь пролез через окно, а там склад. Много ковров, тряпки какие-то, ткани в рулонах. На меня эта птица как налетит, и давай орать, как безумный ишак. Я испугался, что он может своими криками привлечь хозяев склада. Схватил этого петуха и сюда прибежать». «Может, сварим его?» Задумчиво глядя на вылизанную до блеска тарелку, спросил Петрович. «Вин хоть и тощий, а все одно птах. Куриный бульон получится». «Порву, как тузик, грелку!» Неожиданно закричал попугай и прыгнул в сторону Петровича. «Я тебя по ипи вычислю, курва!» «Блин!» Петрович от неожиданности подскочил и шарахнулся в сторону. «Точно я из него сейчас бульон сварю!» «Стоять! Никто из него суп варить не будет», — остановил я намечающуюся расправу над экзотической птицей. «Гарик, там на складе точно никого не было?» «Точно. Там всего одно здание. Прятаться негде. Да и если бы кто-нибудь был, то он бы обязательно себя выдал». «Значит так, бойцы. Удача вновь повернулась к нам лицом. Собираемся и бегом дуем в сторону моря». «Гарик, поешь на ходу», — приказал я. «А как же Корнилов и его люди?» — подал свой голос Серега. «Мы что, их не будем ждать?» «Есть два варианта», — ответил я. «Первый. Кто-то остается здесь и дожидается возвращения Корнилова сотоварища, а остальные уходят чистить сарай у моря. Вариант второй. Двигаем всей кодлой к морю, а на стене овчарни напишем, куда ушли. Они вернутся, прочитают и найдут нас». «Я останусь», — тут же предложил пулеметчик. «А вы уходите». «Нет», — строго отрезал я. «Уходим все». «Нет», — набычился Серега. «Я останусь. Дождусь Корнилова. Его бросать нельзя». «Дебил! Толстый дебил!» — неожиданно каркнул попугай. 100% согласен с птицей», — буркнул я. «Могли бы они вернуться, давно были бы здесь». За те два дня, что мы провели в овчарне, дожидаясь возвращения Корнилова, я вдоволь наслушался рассказов про то, какой Олег Михайлович Корнилов хороший, какой он пригожий и вообще спаситель рода человеческого. Нет, я не спорю, возможно, так оно и есть. Но что-то мне подсказывало, что в этих рассказах про доблестного и непобедимого генерала Корнилова было больше вымысла, основанного на желании рассказчиков верить во все доброе и хорошее. Времена сейчас такие, что вокруг одна грязь, разруха и беспроглядная мгла. Человеку просто надо придумать себе какой-то идеал, какую-то сказку, в которой супергерой побеждает всех злодеев. «Иваныч, вы идите к морю, разведайте, что там да как. А я тут подежурю, вдруг вам оттуда придется убираться по-быстрому. Я тогда ваш отход прикрою». «Прикроет он», — пробурчал я. «Ладно, сиди тут. Только носа из овчарни не высовывай. Если там все нормально и нарисуется вариант получше, чем эта халупа, мы за тобой вернемся. А сейчас поменяйся с Керчью оружием. Нафиг тебе пулемет здесь не нужен. А нам может пригодиться». Через 10 минут мы выдвинулись из овчарни и быстрым шагом направились в сторону моря. Попугай, получив от меня ложку жидкой каши, забрался мне на плечо и теперь сидел там, зацепившись когтями за лямку лифчика. По дороге я детально расспросил Гарика, что это он за халупу такую нашел с попугаем внутри. Со слов Турчонка выходило, что он наткнулся на схрон контрабандистов или пиратов. В общем, судя по размерам убежища, народу там было немного, и мы могли вполне справиться с захватом этого объекта. Хорошо было бы разжиться чем-нибудь водоплавающим, способным пересечь Черное море и доставить нас к российским берегам. Надоела мне эта Турция. Хочется домой, к своим русским осинам и березам. Хрен с ним, с этим генералом Корниловым и его свитой. Пусть сами выкручиваются, как хотят. Попугай, сидевший на плече, нагло чистил клюв о лямку разгрузочного жилета. Какой породы оказалась птица, я не смог определить. Это был точно не кокоду и не ара, ну и не волнистый попугай. А остальных пород, этих представителей пернатых, я, честно говоря, и не знал. Птица была сравнительно небольшая, не больше 20 сантиметров в длину, с учетом короткого хвоста. Черная голова и темно-зеленые перья с вкраплениями желтого цвета. Невзрачная и некрасивая, но вид у попугая был боевой. С одного боку не хватало перьев, а на башке шрам от кошачьих когтей. Птица чего-то мурлыкала и тихонько напевала. «Как хоть тебя зовут?» — спросил я у попугая. «Меня Леша». «Кирюша! Кирюша хороший!» — представился попугай. «Молодец!» — похвалил я птицу и угостил несколькими ягодами изюма, найденными на дне сухарки. «Леха, мужик!» — отозвался попугай, схарчив угощение. «Леха хороший!» Похвала птицы вызвала всеобщий хохот. Кажется, наш небольшой отряд пополнился еще одним бойцом. К берегу моря и к скрытой от посторонних глаз небольшой бухте, затерянной среди обрывистых скал, мы вышли довольно быстро. Гарик нашел это место исключительно благодаря едва заметной тропке, спускавшейся вниз к морю. Пройдя по этой тропинке и знатно попрыгав по камням, подобно горным козлам, мы попали на небольшой песчаный пляж, изгибавшийся подобно подкове. С одной стороны пляжа в море уходил небольшой мостик, состоящий из бревен, вбитых в морской грунт, между которыми был проложен настил из просмоленных досок. Причал шел вдоль скального мыса, несколько раз изгибаясь, повторял его очертания. Некоторые бревна были заменены на бетонные столбы. Со стороны воды к столбам были привязаны потрепанные жизнью и морской водой автомобильные покрышки. Эти же столбы выполняли роль кнехтов. Если приглядеться, то можно было заметить на дальнем, в море, столбе, насечке, определяющие уровень глубины. С другой стороны пляжа, в 50 метрах от причального мостика, на сложенном из камней фундаменте, расположился кособокий домик с односкатной крышей. Сарай как бы вырастал из скалы. Его стены настолько плотно прилегали к скальной тверди, что я не удивлюсь, если окажется, что внутреннее пространство домика плавно переходит в пещеру или грот. Небольшое окошко с разбитым стеклом и железная дверь с основательным навесным амбарным замком. В такое окошко мог влезть только худосочный Гарик. Даже Керч не пролез бы в эту форточку. «Петрович, замок сбить», — приказал я. «Только осторожно, чтобы можно было повесить его обратно, и казалось, что он цел. Керч, дуй на прибрежные камни и смотри на море. Если заметишь приближение посудины, кричи. Гарик, ты возвращайся обратно наверх, следи за дорогой. Если что заметишь, бросишь камень в воду. Косой, Женева, вы пошарьте по округе. Вдруг что интересного найдете. Всем понятно? Выполнять». Пока Петрович возился с замком, я несколько раз обошел каменную постройку. Стены сарая сложены из грубого, плохо отесанного ракушника, темно-серого цвета, крыша из поржавевших от времени листов железа. Видно, что домику хорошенько достается от близкого соседства с морем. Заглянул в небольшое окошко. Внутри склад ковров, тюков с рулонами, какие-то пирамиды из ящиков и куча хлама. Петрович вскрыл дверь, отогнув одну из проушин, на которой висел замок. Вошли внутрь. В нос сразу же ударил запах мертвечины. Попугай у меня на плече зашевелился, взмахнул крыльями и спорхнул на каменный пол. Смешно ковыляя лапами, птица гордо прошествовала за груду наваленных рулонов и, злобно щелкая, вытащила оттуда тушку дохлой крысы. «Кирюша, молодец! Кирюша, молодец!» — самодовольно заявил попугай, вонзая свой клюв в труп грызуна. «Иваныч, я не понял. Крысу что, попка загрыз?» — спросил Петрович. «Ни хрена себе, птах! Похлеще любого кошака!» Присмотревшись, я понял, что кубанец прав, и крысу действительно загрыз попугай. Причем не просто налетел сверху и, вцепившись лапами в загривок, прикончил тварь ударами своего клюва, но еще, похоже, и сожрал приличное количество крысиного мяса. В некоторых местах тушка была прилично обглодана. Обозначив свое геройство и поклевав трупы поверженных врагов, попугай взлетел вверх и уселся мне на плечо, вцепившись когтями в лямку разгрузки. Мы с Петровичем разошлись в разные стороны, чтобы получше осмотреть внутренности турецкого сарая. Так и есть. Небольшой домик, по сути, всего лишь пристройка к обширной пещере, в которой удачливые контрабандисты устроили себе базу. Несколько пирамид из сваленных в груду ковров и рулонов тканей. Несколько запечатанных бочек с машинным маслом, вдоль одной из стенок, сбитые из досок нары, тут же пара столов и длинных скамеек. Несколько шкафов, стол с газовой плиткой и основательный, с облезлой полировкой на дверцах, комод образуют кухню. В пластиковых емкостях хранится вода, оливковое масло, чечевица, рис, сахар и орехи. Открыв дверцы комода, нашел запас соли и специй. «А что это они тушенку не на кухне хранили, а отдельно среди ковров?» — спросил подошедший Петрович. В руках у кубанца была вскрытая банка консервов, из которой он походной ложкой выедал содержимое. «Говно эти турецкие консервы. Вроде и мясо, а на вкус как бумага. И жира нет совсем. Одна юшка. Будешь?» Петрович протянул мне запечатанную банку. Я взял в руки банку и осмотрел этикетку. Потом многозначительно посмотрел на Петровича. «Валентин, а ты в курсе, что жрешь?» «Вроде баранину», — пожал плечами кубанец. «А шо?» «Это кошачий корм. Вот надпись. В переводе это означает, что внутри нежнейшие кусочки молодой ягнятины в собственном соку, от которой ваша кошечка будет в полном восторге. Да и срок годности вышел год назад». «И шо? Ежели за пару годы не обдрыщусь, значит, консервы можно харчить. Так ты будешь или нет?» — спросил Петрович, забирая банку обратно.